«Да будет шоу!» — снова закричал Кожаный. «Зажигай!» После его слов свет разом везде потух. Все фары мгновенно выключили. Но через несколько секунд мгновенно тут и там стали загораться факелы. С каждой секунды их становилось все больше и больше. Внизу, на тюрьме, на эстакаде, на мостиках и переходах, вокруг площадки. Индейцы зажигали их и тут же устанавливали укрепления. Со стороны, где стояли мотоциклы, взревели двигателями несколько байков. Потом на них сзади укрепили факелы, и мотоциклисты, сорвавшись с места, стали быстро набирать скорость. Двое из них мгновенно заехали на небольшой трамплин и, пролетев с десяток метров по воздуху, приземлились внутрь площадки, где только что бились с лемутами люди. Там они начали ездить на заднем колесе, крутить пятаки, всячески заводить толпу. Третий мотоциклист ездил на заднем колесе вокруг площадки. Сзади у него были прикреплено два факела больших. Должен сказать, что вся эта картина очень завораживала. Я даже и не думал, что люди могут столько орать, свистеть, хлопать в ладоши. Кто-то молотил по железкам друг от друга. Грохот и шум, конечно, стоял сумасшедший. Потом они включили еще что-то, и несколько установленных по бокам труб начали выкидывать вверх струи огня. Все это сопровождалось ударами барабанов и ревом двигателей мотоциклов. Затем завели еще несколько мотоциклов. На них напрочь отсутствовали глушители. Рева и шума стало еще больше. «Только музыки не хватает», — заметил кто-то, кажись, Слива. И тут включили музыку. «Рамштайн, твою мать!» — воскликнул Митя. «Они Рамштайн врубили!» Не знаю, что у них там было из-за колонки, но играли они очень громко. И тут люди внизу буквально сошли с ума. Они прыгали, обнимались, дергались так от этой музыки. Блять, светомузыку врубили. Несколько мощных стробоскопов начали включаться и выключаться в такт музыки. «Вот это я понимаю, дискотека под открытым небом!» Радостно оскалился Степа, закричав, пытаясь переорать музыку. В общем, внизу и на деревьях было самое веселье. Моргают вспышки, орет музыка, ревут люди. Мотоциклисты носятся и дымят резиной. «Все для вас, дети мои!» — раздался усиленный колонками голос. «Железное сердце!» — начала скандировать толпа. «Повелитель! Повелитель!» — начали они орать. Балкон тут же осветился включенными фарами, и там мы увидели стоящего этого Кожаного. Наоравшись «повелитель», они снова стали орать: «Заводи! Заводи! Заводи! Заводи!» Что есть силы, заорал Кожаный. Музыка тут же стала играть тише. Снова включили свет. Все фары мгновенно зажглись. Теперь был свет и от факелов, и от фар машин. «Выводите троих и ту несогласную женщину!» — закричал стоящий на балконе главарь этих психов. Следом мы увидели, как индейцы также выводят из здания тюрьмы по освещенному коридору женщину около 30 лет. Она была очень сильно избита, одета в футболку и рваные штаны. Шла она в легких тапочках. Но, несмотря на это, передвигалась она с высоко поднятой головой. Следом топал молодой парнишка. Он все время озирался по сторонам. Шорты, голый торс, кроссовки на ногах. За ним еще один немного полноватый мужчина. Майка, которая была одета на нем, когда-то была белой. Но сейчас она была в крупных каплях крови. Он был в семейных трусах и какой-то непонятной обуви. Ну и последний вышел наш кирпич. Твою мать, ему, видать, тоже хорошенько досталось. Но шел вроде уверенно и не шатался. На нем наш камуфляж, драный весь. Его ботинок нет, зато на ногах одеты кеды. Всех четверых завели в клетку, сделанную из бамбука. Клетка была установлена напротив эстакады. Как раз выход из нее был на эту железную конструкцию. Их завели и закрыли за ними дверь. Все. Выход только один. На эстакаду. Пленники остановились и уставились на эстакаду. «Заводи!» — прохрипел матюгальник. Тут же в эти половинки машин, которые были установлены вдоль эстакады, залезли по два разукрашенных, крутанув стартером, они завели двигатели. «Мать моя женщина, это же насколько надо иметь больной мозг, чтобы такое придумать и построить?» Вся длина эстакады пришла в движение. Сначала из пола стали выезжать и убираться назад крупные циркулярные пилы. За ними метров через пять выпрыгивать и прятаться назад в пол пики. Причем между ними были небольшие островки. Двигались они хаотично, независимо друг от друга. Следом туда-сюда ездили груши, как гильотины. На них были большие и маленькие шипы. Попадет такая в тебя, насквозь проткнет. Еще дальше мостик, очень узкий. Мостик трясся, как эпилептик, а под ним такие же пики. Следом была площадка с вырывающимися из пола языками пламени. За ним и стен сверху, и везде есть участки островки безопасности. И так вся эстакада. «Твою же мать!» — выругался Слива. «Да там в жизни не пройдешь. Либо разрубит, либо проткнет, либо поджаришься». «Слива, заткнись нахрен!» — зло сказал ему Митяй. «Давайте первого!» Снова Кожаный отдал команду со своего мостика. Ему оттуда было все очень хорошо видно. Половинки машин добавили обороты, и вся эта металлическая конструкция зашевелилась еще быстрее. Эти уроды за рулем огрызков машин могли, играя газом, ускорять или замедлять движение этих смертоносных железок. Стоявшие сзади клетки с пленниками, индейцы вытолкнули пиками на старт молодого парнишку. Музыка резко стихла. Тут же начали делать ставки сидящие внизу психи. Опять забегали мужики с блокнотами. И вот паренек решился и сделал первый шаг. Половинка машинки добавила обороты, и циркулярные пилы стали быстро кружиться, то поднимаясь, то снова прячась в полу. Всего их было 4 штуки, диски разных размеров. Но самый маленький из них, наверное, метра полтора в диаметре. Между ними расстояние в метр, не больше. Но если потеряешь равновесие и неудачно шагнешь, то тебя мгновенно разрежут пополам. Парень стоял, примерялся и пытался запомнить скорость их выпрыгивания из пола. И вот он раз... перепрыгнул первый диск, когда тот вышел из пола и убрался назад. Второй, третий тоже перешагнул и остановился на островке. Четвертый диск был самый большой и убирался в пол не до конца. Затем он рывком перепрыгнул через диск. Я волей-неволей посчитал разы, которые диск делал, когда прятался в пол. На четвертый раз он опускался ниже всего. Вот и парень сообразил тоже. Все, пилы сзади него. Следующие пики. Во втором огрызке машины индеец поддал газу, а сидящий рядом с ним стал дергать за какие-то веревки, которые так же, как и цепи с ведущих колес, уходили внутрь конструкции. Пики стали быстро выскакивать и убираться назад в пол. Но островки безопасности были. Соответственно, парню надо было добраться до них. Расположены они среди пик были в шахматном порядке. И вот он решился. Прыжок. Он прыгнул на островок. Еще прыжок. Он перепрыгнул на другой островок и еле погасил инерцию своего тела. Пика вышла из пола на добрых полтора метра, и думаю, что прошла в притирку около его головы. Так, прыгая как сайгак, он прошел все пики. Сидящие за рулем второго огрызка разочарованно закричали, и сидящий справа бросил веревки. В момент, когда парень перебирался через пики, он дергал веревками, как сумасшедший. «Молодец!» — сказал слух Митяй сам себе. «Давай дальше!» Следом шли Груша и Мостик. Парень немного постоял, показал факт сидящим за рулем третьего огрызка индейцам и сделал первый шаг. Двигатель полумашины взревел, и Груши пришли в движение. Они ездили туда-сюда, но парнишка ловко уворачивался от них. Вот он прошел первый ряд, второй, стал боком. Мимо пролетела Груша. Четвертый ряд позади, осталось еще два. Но сидящий за рулем огрызка внезапно скинул газ в момент, когда парень сделал шаг, рассчитывая на одну скорость движения. А получилось так, что два последних ряда с Грушами резко замедлились. И тут же снова этот урод газанул. Пятый ряд он прошел. А вот шестой его зацепил. Мы все увидели, как одна из груш всем своим корпусом прошлась по спине парня. Он громко закричал от боли и упал на островок безопасности. Если бы перед ним был седьмой ряд, его бы просто разорвало. Толпа взорвалась. Эти разукрашенные кричали, свистели, прыгали и скакали. Ему было больно, очень больно. Раны, скорее всего, были очень глубокие. Кровь так и хлестала из разорванной спины. Все. Через мостик ему не перебраться. Сил просто не хватит. Но парень поднялся, улыбнулся и снова показал факт летящей кабинки с двумя сидящими там рокерами. Затем он направился к мостику. Тот тут же стал трястись. Его конструкция была такова, что сначала на него надо было забраться, потом идти или ползти по нему, чтобы перебраться на другую сторону. И вот он берется за начало мостика, подтягивается из последних сил, пытается залезть на мостик. Но руки предательски разжимаются, и он с высоты в пару метров падает на расположенные внизу пики. Все, погиб. Три пики проткнули его насквозь. Умер он мгновенно. «Твою мать!» — разом выдохнули мы. «Выводите женщину!» — снова захрипел матюгальник. «Обалденное шоу!» — закричал кожаный, добавляя. Индейцы как взбесились. Им интересно, самим-то орать так не надоело? Копьями женщину вытолкали на площадку. Та, не обращая внимания на крики и подколки, махнула несколько раз руками, разминая их, затем то же самое сделала ногами. А фигурка-то у нее ничего так. Затем она сорвалась с места и мгновенно преодолела диски и, не останавливаясь, пролетела половину поля с пиками. Мы даже опомниться не успели, как она уже была на островке безопасности в середине поля с пиками. Сидящие за рулем огрызков индейцы поздно начали газовать. Раздался дружный хохот, свист. «Прощелкали вы ее, лохи!» — засмеялся микрофон кожаный. «Шустрая девочка!» Затем девушка передохнула и, резко сорвавшись с места, преодолела остаток пик. «Все, она перед грушами». «Умничка!» — хором сказали Слива и Степа. «Мы все болели за нее, очень». Теперь перед ней груши, но сидящий за рулем огрызка урод улыбался. Он то газовал, то скидывал газ. Груши двигались хаотично, без какой-либо последовательности. Девушка, покачиваясь, примерялась к ним. Она, кажется, ушла в себя. Шум вокруг ее совершенно не отвлекал и не мешал. Шаг, поворот, еще шаг, наклон, еще два шага, наклон и приседания. Блять, Пять рядов пройдено на одном дыхании. А вот шестой ряд ее зацепил. Зацепил по левой ноге. Она прошла все ряды с грушами и уже на островке безопасности схватилась за ногу. Затем, не обращая внимания на улюлюканье и крики вокруг нее, она оторвала снизу от своей футболки полоску и наложила себе на ногу жгут. Дальше этот мостик. Схватившись за него руками, она, мгновенно подтянувшись, забралась на него. Мостик тут же затрясся. Длиной он был 15 метров, его всего лихорадило. Но держалась она крепко и продолжала ползти по нему. Но вот одна из его частей просто провалилась у нее под рукой. Ловушка. Вроде есть железка, только прикреплена еле-еле. Она сорвалась, но успела схватиться второй рукой. Снова взрыв толпы, снова крики и свист. Девушка пыталась подтянуться, но сил уже не было. Она закинула одну из ног на крепление внизу. Вторую ей надо было закинуть выше, чтобы окончательно выбраться наверх. Но силы окончательно покинули ее, и раненая нога не хотела слушаться. Она так и зависла в таком положении.